«Не падай», — сказал кто-то рядом с Франгейтом. В ответ послышался стон. «Немного, еще немного терпения. О, нет, более сил. Тогда я пойду один. Не ходи этой дорогой, она трудна». «Значит, это моя дорога», — сказал невидимый голосом, напоминающим треск сердито захлопнутой двери. Все более раздавалось слов, песен, рыданий и восклицаний, но вот выделился из толпы красивый, как грозный свет вечернего окна, стройный и важный человек с тихим лицом. Улыбаясь, он отошел в сторону, провел по высокому ясному лбу белым платком и, расстегнув камзол, приставил пистолет к сердцу. «Будь счастлива, дорогая», — сказал он, — «мой путь кончен, я ухожу». «Стойте!» — крикнул похолодев Франгейт, так как вдруг опустела река, и берег вновь погрузился в тьму. Все отшатнулось, пропало. Лишь темный силуэт с белым платком вглядывался в него. «Остановитесь», — продолжал Франгейт, — «для вас есть дело, и это дело мое». Вспомнив, что исказил фразу, назначенную самим Бамграном, он торопливо поправился, прокричав: «Стой, Руассон! Есть дело и для тебя!» «Слова не имеют особенного значения», — сказал тот, кого назвали Руассоном. «Я понял вас с первого обращения». Подойдя, он мягко взял руку Франгейта маленькой горячей рукой и крепко пожал ее. «Только безумное сердце остановит меня», — сказал он, — «безумное, как мое. Ваше сердце такое. Скажите, друг мой, что могу я сделать для вас?» Франгейт опустил стекло, оно упало меж корней в воду и навсегда исчезло. Но Руассон был тут. Солнце, как при раннем рассвете, уже могучее и щедро искрило воду реки, освобождаясь от тени, а печальная рослая фигура самоубийцы, полная случайной жизни, оставалась стоять рядом с Франгейтом, и тени их две чернели на засветлевшем песке. Стараясь говорить кратко, Франгейт рассказал про девочку и ее пруд. Пруд был неочищенная от коры удочка, которой она с ним вместе ловила рыбу. «Она танцевала, — с горечью сказал он, — еще совсем маленькая. Она танцевала так хорошо под любую музыку, что ее заставляли иногда сделать это. Наши семьи были соседями. За все время нашей дружбы я сделал ей более сотни удочек. Но когда она выросла и стала носить длинное платье, она все чаще поглядывала на пароходы и не раз намекала, что нам придется скоро расстаться. Довольно вам сказать, что в этой иве мы облазили все кусты, играя в разбойников, и мне очень не хотелось, чтобы она уехала, но ей так вскружили голову ее танцами, что она все время смотрела на свои ноги, и, откровенно сказать, я тоже любовался ими. Последний день стояли мы здесь, на этом самом месте, затем она села в лодку, и я выстрелил, чтобы остановить пароход. Мы отплыли немного, чтобы нас не слышали другие провожающие. «Слушай, Карион, — сказал я, — останься, здесь на реке так хорошо и светло». Но она была смущена, смеялась и шутила уклончиво. «Подумай, что ты прочтешь мое имя в афишах, — сказала она. Я молчал. Тогда она взяла одну из удочек, что лежали здесь, воткнула ее и легкомысленно произнесла: «Я вернусь, если этот пруд зацветет. Иначе ты можешь меня презирать до конца дней». Кто внушил ей такую мысль? Немедленно я вынул нож и сделал отчетливую на пруте зарубину. «Узнаешь ты эту метку?» — сурово спросил я. Немного струсив, она поклялась, что узнает. Тогда я сказал: «Здесь, где я тебя отпустил, я буду ждать и не уйду никуда, пока не зазеленеет твой пруд». И с той же минуты свято поверил в это. Она холодно выдернула свою руку из моей и пошла к лодке задумчиво.